Аннотация. Приключения неугомонного доктора Данилова продолжаются. Теперь он в Крыму. Где же еще быть настоящему патриоту своего отечества? После нескольких лет спокойной работы на кафедре анестезиологии и реаниматологии жизнь начала казаться доктору Данилову скучной. Он с радостью принял предложение возглавить станцию скорой помощи города Севастополя. Данилова не отпугнуло то, что за неполный год на этом посту сменилось 3 человека. Приехав в Севастополь, Данилов с энтузиазмом принялся за дело и сразу же стал поперек горла местной медицинской мафии. Руководство департамента здравоохранения идет на любые ухищрения, лишь бы избавиться от Данилова. Но Данилов кругом прав, и потому его невозможно победить.